Боец Семенов. «Эй, надо решить, что делать, если с немцами встретимся!» Перекрикивая рокоток мотора, окликнул пехотинец-артиллериста. «Значит так! Кричу «Хальт!» Леша тормозит! Кричу «Алярм!» Уносим ноги!» «А если все тихо?» — весело крикнул Леха. «Тогда едем дальше!» «Я заметил, что ихних регулировщиков за последний день видел всего один раз. Они вместо себя теперь столбы с указателями ставят. Вот близко к фронту часто попадались», — заявил уверенно Середа. «Это которые с бляхами на груди?» — уточнил Семенов. «Они самые, фельджандармы!» «Эсэсманы!» — кивнул знаток немецкого языка. «Боятся их гансы!» — отметил очевидный факт боец. «А то!» «Драконы настоящие, только огнем не плюются!» Даже с некоторой вроде гордостью за этих самых фельджандармов заявил Середа. Вездеход, который бойко несся по дорожке, подпрыгнул на выбоине. Семенов прикусил язык и словно опомнился. Ему было непонятно, с чего это степенный и сдержанный Середа разболтался, почему так весел Леха и почему он сам, вымотанный до предела, после всего лишь порции обычного советского горохового супа из концентратов, так вдруг приободрился. Винтовка в руках казалась легкой, словно пушинка, не то что пудовая трехлинейка, которую он метнул из последних сил. Потом пистолет было не удержать в прыгающей руке. Так позорно промазал. В другое время было бы стыдно, а сейчас боец был счастлив. Причем и сам не смог бы объяснить, с чего чугунная усталость и страх сменились легкостью и весельем. Никогда такого самочувствия не было. Очень как-то непривычно. Но теперь боец знал, с ними ничего не может произойти, они все могут и справятся с чем угодно. Леха опять загорланил какую-то дикую песню без слов. Семенов через некоторое время додумался до такой, в общем, неочевидной мысли, что музыка эта может показаться немцам неподходящей. Боец даже присвистнул, восхитившись самим собой и тем, что таких глубоких мыслей у него раньше просто не было. Он внезапно поумнел. Немножко даже гордясь своей наблюдательностью и предусмотрительностью, он подергал за плащ-палатку артиллериста и поделился с ним своими соображениями. Середа с уважением посмотрел странными глазами, в которых радужки почти не было, только тонкая каемочка вокруг расширившегося на полную катушку зрачка, и важно кивнул. «Это можно, это Вагнер, немецкий компонист!» И со значением поднял кверху указательный палец. Радуясь тому, какие замечательные ребята собрались вместе с ним, Семенов от переполнявшей его радости потряс в воздухе винтовкой и толкнул в бок пыхтящего сигареткой Жанаева. Вездеход разогнался и мчался вперед, словно паровоз какой-то. Немцев навстречу не попадалось, лес словно вымер. Выскочили на поле, опять никого не увидали. Леха заткнулся на некоторое время, но когда опять въехали в лесок, завопил с утроенной силой. И Семенова удивило, как лихо и задорно у потомка получается орать во всю глотку, изображая музыку неведомого Вагнера, из бывших, наверное. Тут Середа рявкнул бодро свое это самое «Хальт», вездеход по инерции прокатился некоторое расстояние и встал. Боец повернул голову, дивясь тому, как хорошо и ловко поворачивается его голова на его шее, и без особого удивления увидел сбоку, на обочине дороги, лошадь. Середа спрыгнул с вездехода и заговорил с кем-то, тараторя по-немецки. Опять вовсе не удивившись, Семенов увидел, что тут же на обочине, удобно развалившись в странном низком не то стуле, не то кресле, сидит немец без пилотки, без ремня и в расстегнутом до пупа кителе. Вокруг немца стояли бутылки, много, с десяток. Бойкий Середа уже прихватил одну из них, звонко звякнул ее горлышком о бутыль в руках сидящего немца, сказал, что он просит, после чего и немец, и артиллерист приложились к бутылкам. Семенов обнаружил с веселым изумлением, что у него теперь странное зрение. Он может разглядеть каждую ниточку в мундире немца, каждую вдавленку в каждой пупырчатой алюминиевой пуговице его кителя, но при этом не может одновременно увидеть немца, лошадь и лесок за спиной немца. Получалось только по отдельности, и это чрезвычайно веселило бойца. Немец был изрядно пьян, тоже что-то бормотал в Середе, и это тоже смешило красноармейца, потому что речь немца то странно сливалась, то как бы по буквам растягивалась, и это было больно уж чудно. Стоило, пожалуй, немца застрелить. И Семенов уже стал брать винтовку поудобнее, на что сидевший в кресле немец и внимания не обратил. Но тут Жанаев ухватил соседа за рукав, жестко и цепко. Боец поглядел на азиата и засмеялся от души. Бурят как-то странно съежился, втянув голову в плечи, так что каска практически лежала на его плащ-палатке, и в маленькую щелку между каской и камуфлированной тканью смешно торчала только дымящаяся сигаретка. А еще Жанаев забавно шипел и куда-то осторожно показывал пальцем. Приглядевшись, Семенов увидел с другой стороны дороги еще лошадей, ходивших и сидевших у странных палаток немцев, и довольно много. Палатки эти что-то напоминали, и, подивившись своей наблюдательности, боец понял, что это такие же, как у них, немецкие плащ-палатки, только вот на них с Жанаевым и Середой эти куски ткани были одеты как плащи, а вот тут за кустиками их ловко и толково собрали как-то вместе, по несколько штук, и они стояли уже как палатки. Стрелять в немца боец раздумал, занятый тем, что разглядывал, как именно сделаны эти шитерки. Остроумно, определенно остроумно. «Вир гратулирен зи», — сказал торжественно, как на собрании Середа, и опять звякнул бутылкой о бутылку и приложился к горлышку. Потом ловко прихватил еще пару бутылей, плюхнулся на свое место и рявкнул Лехе, который с блаженным видом наблюдал за всем этим действом. «Фарверц!» Водитель понял слета, и вездеход двинулся вперед по дороге. Немец что-то недовольно забухтел, угрожающе погрозил пальцем, но не смог встать с низкого своего кресла, да еще и уронил бутылку, залив чем-то красным себе живот и штаны. Это было так смешно, что Семенов и обернувшийся Середа заржали в голос, словно застоявшиеся жеребцы. Проехали еще минут 15. Середа беспечно крутил головой, насвистывая тот же мотивчик, что до этого горланил Леха. Потом почему-то приказал остановиться. Остановились, заехав в кусты. Семенов вопросительно поглядел на артиллериста, да и Жанаев высунул голову точь-в-точь, словно черепаха из панциря в документальном фильме про каракумы. И это было очень смешно. Семенову давненько не доводилось так веселиться. «Вот, день рождения праздновал, сукин кот», — сказал Середа, раздавая бутылки сослуживцам. «Стихи прямо», — почтительно отозвался Леха, прикладываясь к бутылке. Артиллерист многозначительно и важно приосанился, поиграл бровями. Видно было, что ему приятна эта похвала. «Проберет его цыганский пот», — неожиданно для самого себя ляпнул Семенов. «Отличные стихи, в тему», — уважительно, без тени насмешки, констатировал Леха. «Это Петров говорил», — признался боец. «А я бы кого-нибудь бы пришиб», — вдруг заявил мирный Середа. «Немца?» — как-то глуповато спросил Жанаев. «Хороший вопрос», — сказал Леха. «А кого же еще? Турок же здесь нету», — ловко пошутил артиллерист, и Семенов с Лехой захохотали, прикладываясь к бутылкам с густым, сладким красным напитком. Жанаев как-то странно кивнул, успокоенно так. «Этого именинничка нельзя было», — огорченно сказал Середа. «Да, там его товарищей много», — кивнул в ответ глубокомысленно Семенов. «С роту, пожалуй, кавалеристы в лоб им пряник». «Нет, обозники, там телеги дальше стояли». «А, все равно, чтоб им в лоб». «Бензином бы разжиться», — вклинился Леха, облизывая красные липкие губы. «Это верно», — переглянулись пехотинец с артиллеристом. «Тогда поехали», — распорядился Леха, и все опять расселись по местам. Опять дорога была безлюдной, да еще водила свернул в сторонку по дорожке, не пойми почему, понравившейся. Но эта дорога загнулась кренделем и пошла куда-то не туда. Покрутились залихватски, наконец выбрались на дорогу, которая вела в нужном направлении вроде. Прокатили по ней, и тут Леха резко затормозил так, что примлевший Середа чуть не свалился долой с вездехода. «Это вас из ДАС, грубо говоря, то есть Пуркуа?» — тихо спросил очухавшийся артиллерист. «Давай этот бронетранспортер угоним», — ответил тоже тихо водила. Услышавшие эти слова бойцы с заднего сиденья стали вертеть головами, и точно, метрах в ста впереди стоял гробообразный здоровенный кузов на гусеницах. Задняя двустворчатая бронированная дверь была открыта, и там сидел, поглядывая в их сторону, человек в черном комбинезоне. «Если он там один, то я за», — сказал тихонько Семенов. Ему уже сразу понравился этот мощный бронированный грузовик. «Да хоть и два», — бодро заявил Середа, — «сейчас мы их уработаем, чур, я первый». Подъехали. Немец сидел и флегматично на них поглядывал. Семенов почему-то сразу решил, что это тыловой чмошник, технарь какой-то. Больно у него вид был небоевой, и комбинезон засален и замаслен, да и старый уже. Не слезая с вездехода, Середа о чем-то бодро спросил сидящего в бронетранспортере. Тот вяло и без особой охоты ответил. Середа удивился, потом опять спросил техника о чем-то. Семенов вылез вроде как размять ноги, огляделся. Вокруг было настолько явно безлюдно, что просто сразу же понятно, что немец тут один-одинешенек. Вблизи этот бронетранспортер смотрелся еще более солидно, чем со 100 метров. Грубая, толстая броня, которую можно было бы сравнить с танковой. Во всяком случае на глазок, а видел сейчас Семенов самую суть вещей насквозь, толще, чем у погибшего танчика дочь антилопы. Да и, пожалуй, не хуже, чем у других, не тех, что ворошиловский тоже. Вот то, что в щитке наверху не было пулемета, а ящики по бортам были раскрыты настежь, что давало стоящему гиганту вид сиротский и покинутый, словно заброшенная изба с распахнутыми пустыми дырами окон и дверей, бойца насторожило. Не выглядела эта техника боеспособной, хоть и бодро стояла на своих разлапистых гусеницах и странных дырчатых колесах. Таких же, как и на их вездеходе, только у вездехода, конечно, колесики были маленькими, словно игрушечными. «Мудрят фрицы», — подумал со смешком Семенов. «Все что-то химичат, то к трактору мотоцикл прилепили, а тут вон, явно грузовик ополовинили. Колеса-то передние чисто от грузовика резиновые». «Пойду фрица уработаю», — тихо шепнул Середа, повернувшись к товарищам. Не спеша слез и в развалку пошел к меланхоличному немцу. Подошел вплотную, полез за пистолетом, и тут пожилой, в общем-то, немец, ему явно был сороковник, очень бойко пнул со всей мочи артиллериста сапогом в живот. Ну, в общем, куда-то попал. Ошарашенный Середа отлетел на пару метров от машины и скорчился. Семенов скинул винтовку, но немец... Куда только флегматично сделалось задом наперед, но очень шустро, словно рак в нору, юркнул в чрево бронетранспортера. Пуля влетела уже в пустой проем. Выстрел опоздал, оставалась маленькая надежда, что, может, под рикошет попадется. Выдернул затвором гильзу, загнал новый патрон, удивился тому, что так подробно видит все детали кувыркающейся в воздухе гильзы, словно мир замер и время потекло медленнее. Глянул на Жанаева, который успел схватить за шиворот кинувшегося к бронетранспортеру с кинжалом в руке Леху, цыкнул на них обоих. «Раненых тут нам не надо, он теперь с оружием и за броней. Постреляет, как курей, а то вообще уедет». Леха обиделся, а бурят проворно полез в брезентовую сумку, показал на ладони что-то похожее на два серых гусиных яйца. Как дошло до понимающего весь мир Семенова, эти штуковины явно были гранатами. Только непонятно, как с ними работать. Не видал Семенов раньше гранат такой системы. Один конец был кругленьким, с другого между двух стальных рожек торчал полукруглый голубой куполок. Ясно было, что именно с ним надо что-то делать. Вопрос вот, что именно? «А ну, марш за машину!» — цыкнул Семенов. Леха странно посмотрел на бойца и внятно заявил: «Да пошел ты!» Боец только открыл рот, чтобы ответить, но заметил какое-то нехорошее шевеление в БТР и бахнул в открытый проем навскидку. В ответ случилось неожиданное. На броневой борт звучно грюкнулось тяжелое железо и грохотом обвалилась пулеметная очередь. Семенов только и успел рявкнуть: «Ложись!» Правда, сам не лег, присел только за вездеходиком. Увидел злые глаза Жанаева, подмигнул. Выглянул осторожно. Леха оторопело стоял столбом, увидел рожу Семенова, перекосившуюся от злобы, и тут уже выпендриваться не стал, залег, но по-дурному, между маленьким вездеходиком и БТР, на открытой местности. Хорошо, немец тоже мазанул, пули от его очереди прошли высоко и бесполезно. Но то, что у него был пулемет, огорчило Семенова. Сидя за броней да с пулеметом, и хрен его укусишь. Хорошо не уехал, значит, не может. Не зря у этого бронированного гроба вид нежилой, сломан, вероятно. Середа сумел оклематься, выстрелил в проем на корме из пистолета, неуклюже подполз совсем близко к гусенице. В общем, не то, не сё. Немец явно гранат в запасе не имел, а то быстро бы всех расставил по местам. Швыряй, как из дота, пока руки не устанут, и не укроешься, если что. Быстро бы всех угомонил. Так что повезло, обратно повезло. Но и выковырять его из БТР непонятно как. Опять осторожно выглянул. Артиллерист съежился практически под кормой у бронетранспортера. Немец тоже притаился. «Не пойму», — сказал тихо Жанаев. «Что?» — Бурят показал гранату. «Не любил Семенов такие штучки. Непонятные они ему были, и он их опасался. Надавить?» «Да выл». «Потянуть?» «Тянул». Оба задумались. В наступившей тишине скрижетнул металл. На одном борту БТР, потом на другом. Семенов своим сверхчутьем понял. Поглядывает немец в бортовые бойницы, пытается понять, где противники сидят. А сидят противники очень удачно, хотя как раз тут подходит та самая поговорка о тех, кому везет. Встали-то не специально, а где Леха остановился. И получилось как раз там, куда немцу попасть труднее всего. Завозился Середа, и тут же над ним выбила искры новая очередь. И опять фриц закинул пулемет плашмя на бронеборд и влепил уже точнее. Пара пуль звучно грохнули в бочину маленького вездехода. Пристрелялся, гад. Тут уже не до шуточек. Ответно выстрелить Семенов не успел, немец свое оружие сдернул. «Во!» — вдруг сказал Женаев. «Что?» Бурят показал, что сумел отвинтить покрашенный голубым колпачок, и теперь тот лежал отдельно от гранаты, соединенный с ней только белым тонким шнурком. «Ну понятно, дергай да кидай». Переглянулись. «Прикрой, пошел!» «Угу». Мягким котом на четвереньках азиат запрыгал к Середе. Семенов, успевший впихнуть в магазин винтовки недостающие патроны, открыл огонь, стараясь стрелять как можно быстрее. Немец огрызнулся несколькими короткими очередями и в проем, и сверху кузова. Еще несколько пуль брякнули в вездеходик, гулко в борт, звонко по колесам. «Угробит, гад, машину!» — взвыл, благоразумно переползший на безопасную сторону Леха. Семенов не ответил, лихорадочно загоняя в карабин новую обойму. Несколько раз добавил из пистолета Середа. Тут, наконец, глухо и как-то утробно бахнуло дважды. Даже как-то словно и тише, чем винтовочные резкие выстрелы. И сразу же следом зачастил снова пистолет. Семенов выглянул осторожно. Над грубом бронетранспортера возносились в небо клубы грязного бурого дыма. Артиллерист уже стоял в полный рост, смотрел через дверной проем на корме вглубь немецкого агрегата, откуда тянулся бурый тяжелый дымок. Рядом поднялся Женаев, глянул в кузов, повернувшись, махнул рукой. Семенов, все еще держа карабин на изготовку, подошел. Середа уже вскарабкался вовнутрь бронетранспортера, лязгал и громыхал там внутри чем-то железным. Семенов пропустил перед собой гордого бурята, влез следом. От взрыва гранат остались совсем незначительные повреждения. Труп немца валялся в проходе между лавками по бортам. Артиллерист сгоряча взялся было выволакивать тело, но закусил губу от боли в потревоженной ране на ладони. Женаев и Семенов, не сговариваясь, помогли ему, и втроем они вышвырнули сочащийся кровью труп вон из кузова. Осмотрелись в пустоватом даже на вид бронетранспортере. Воняло сгоревшим толом, следы от мелких осколков были повсюду. Одна граната взорвалась в кабине, где погибший, видимо, пытался отсидеться с пулеметом, а вторая в середине кузова. Немец успел выскочить, спасаясь от первой, но наскочил на второй взрыв. Семенов первым делом поднял лежавший на обтянутой искусственной кожей лавке пулемет, из которого фриц отстреливался. Странного вида, какой-то очень необычный, вроде бы похожий на знакомые Дегтяревы, но какой-то совсем другой. Нет, так-то все вроде как и положено. И ствол с газоотводной трубкой под ним, приклад, сошки, тяжелая ствольная коробка с рукояткой взвода, прицел. Но какое-то все не такое. И ручка странно выгнута, и спусковых крючков сразу два вместо одного, и воткнутый сверху плоский коробчатый магазин. Но знакомая увесистая тяжесть автоматического оружия приятно грела душу. Это было куда приятнее тяжести карабина. «А корыто это и впрямь грохнутое», — заявил появившийся в проеме кормовой двери, словно в картинной раме, Леха. «Что с ним?» «Колес половины не хватает, и гусеница порвана, передняя тоже раскурочена, он потому и не пытался удрать, что не мог». «А с бензином что?» «Я не знаю, не смотрел», — озаботился потомок и исчез. Семенов понюхал воздух, пахло чем-то вроде самогона. Пригляделся. Из-под лавки, смешиваясь с кровью, на днище подтекали струйки чего-то пахнувшего. Вытянул оттуда посеченный осколками советский сидр, развязал горловину. Пахнуло еще гуще, захрустело битое стекло. Потянул оттуда что-то завернутое в тряпицу, аккуратно стряхнул осколки от пары разбитых бутылок, в горлышках которых остались торчать пробки из кукурузного початка. Жанаев тем временем деловито срезал с сиденья кожзаменитель. «Совсем пустой бак, зато инструментов куча», — раздался снаружи голос Лехи. «Сгребай все», — велел Семенов, старательно обшаривая все внутри салона. «Ты чего?» — спросил Жанаев. «Магазины к пулемету ищу. Не с одним же он бегал», — пояснил боец. «Ты гляди, что на пулемете написано», — удивился ученый Середа. «И что там?» «Митральеза Хательраультмле», — с запинками и нескоро прочитал почти по слогам артиллерист. «Ишь ты, Митральеза, звучит прямо как митрополит. И почему это отче так говорят, что Митра — полит, а не Митра стреляет? А потому, сыне, что ты дурак, а не дурыба», — вспомнил старую шуточку о крестьянине и митрополите Семенов. Середа коротко хохотнул, оценив тонкий юмор, потом со значением добавил: «Итальянская, наверное, стрелялка. Или французская». Обладатель пулемета пожал плечами. Его, в общем, мало волновало, где было сделано это боевое железо. Из пробитого дважды трофейного сидора получилось достать только мокрый и дырявый холщовый мешок с кругом колбасы и початой буханкой хлеба. И от того, и от другого густо воняло самогоном. В кармашке сидора нашлось пара горстей винтовочных патронов россыпью, таких же с виду, как и немецкие, к винтовке. От них тоже попахивало, самогон был дурно очищенный, вонял изрядно. Наконец нашелся еще один магазин, пустой совсем, он валялся рядом с дверью в углу салона. Леха, забравшись глянуть, что там возятся его приятели, сам того не ведая, помог в этом. «О, котик!» — весело сказал потомок и показал занятому серьезным делом Семенову куда-то за спину. Тот обернулся и увидел, что бронещиток для пулеметчика с обратной стороны, видимо, для того, чтобы радовать глаз стреляющему, украшен большой цветной фотографией домашнего, но злого котяры, а на второй половинке нагло лыбилась грудастая блондинка, та еще срамота. Боец плюнул на грязный пол и полез подальше от срамоты. Тут-то пустой магазин ему и попался. Нет худа без добра. Леха, как ни в чем не бывало, хохотнул, сказал непонятно: «Межвременные коты и сиськи». Полез шариться в кабине, которая была чуточку ниже расположена, чем сам салон. Достал оттуда термос, раскрутил колпак, понюхал. «Кофе с молоком, теплый, еще вроде как фляга есть». Покряхтел, согнувшись в неудобной позе, вытащил фляжку в уже знакомом фетровом чехле. Жанаев согнал его с водительского кресла, раздался треск сдираемого кожзама. Потомок осторожно выбрался в салон, распрямился. Благо, крыши у салона бронетранспортера не было. «Ну, тут больше ничего нет, валим отсюда». «Ты инструменты собрал?» — спросил Семенов. «А то! Тяжелый получился куль. А он нам зачем?» «Да хоть выкинуть, чтобы им не пригодился. А то в деревне на хлеб поменять». «Мужик он такой жадный, ему всякая железяка ценна. А там, небось, сталь неплохая». Вылезли на свежий воздух. Задержались только для того, чтобы обшарить мертвого немца, да снять с него сапоги. Сапожки неожиданно оказались очень хорошими, хромовыми. Нашлось у покойника только резиновый кисет с табаком, хитрая машинка для сворачивания цигарок, початая тощая пачка тонкой папиросной бумаги, настоящее сокровище для куряки-бурята, да пистолет незнакомой марки «Штайер», тоже без запасной обоймы, лежавший в кармане штанов, подарок для Лехи. Покатили дальше, оставив за собой еще дымящийся БТР и труп на полянке.